«Что это значит?» – ухватил он за руку девушку. Эльза обернулась и ледяным тоном оглядела Юриная, после чего остановила свой взгляд на руке, которую сжимал парень. «О чем ты?» – спросила она, одним взглядом заставив его отпустить руку. «О том, что мне назначили дуэль». «А я тут при чем?» «При том, что вызвавший на дуэль выставил требования. Он считает, что мы с тобой встречаемся», – произнес Юриная. «Как это понимать?» «Как расплату за проникновение в мою спальню». Спокойно пожала плечами девушка. «Думаю, подобное пойдет на пользу твоему навыку лазания по стенам». «Ты ведь просто использовала нас с Артом в своих целях», — уверенно заявил Юриная. «И мы тут ни при чем. Просто подвернулись под руку». «Совершенно верно», — кивнула Эльза. «Но ты можешь всегда отказаться от наших отношений публично и разбираться с моими братьями, которым будет без разницы, по каким обстоятельствам ты оказался в моей спальне». Губы девушки растянулись в легкой улыбке, и она добавила. «Либо ты играешь по моим правилам, либо будешь иметь дело с моим родом». На пару секунд Юриная оцепенел от такой наглости. Девушка и не думала скрывать, что использует его. Более того, искренне думала, что действует правильно, и в подобном поведении нет ничего особенного. «Ты понимаешь, что у меня не тот резерв, с которым можно проводить дуэли?» – уточнил Юриная. «Я сюда попал по особой статье». «Да, слышала», – кивнула она. «Ну, ты парень умный, что-нибудь придумаешь». «А если не придумаю? Если этот огневик меня зажарит или покалечит?» «Значит, сам дурак», — беспечно пожала плечами девушка. За спиной послышались шаги и несколько женских голосов. «Да, я умный», — кивнул он, закипая от наглости Эльзы. «И уже нашел ошибку в твоем плане». «Да? И какую?» — самодовольно произнесла девушка. «В эту игру можно играть обоим», — ответил он и сделал к ней резкий шаг. Она отшатнулась, но тут же уткнулась спиной в стену. Юриная сделал еще шаг, подхватил ее за талию и впился в губы страстным поцелуем. Ошарашенная девушка не сразу поняла, что происходит, чем и воспользовался юный артефактор. «До завтра, дорогая». Парень произнес это достаточно громко, чтобы девушки, проходившие мимо, его услышали. Сомневаться в том, что они видели поцелуй, не приходилось. «Ах ты!» – прошипела Эльза. «Меня завтра сожгут на полигоне», – пожал плечами он. «За то, что я встречаюсь с самой красивой девушкой на потоке. Так почему бы ее не поцеловать?» «Ты ответишь», — краснее произнесла девушка. «Сразу после того, как ты расскажешь всем, что мы не встречаемся», — кивнул Юриная. «В шантаж можно играть вдвоем». Парень отпустил девушку, выпрямился и расправил плечи, после чего с довольным лицом прошел мимо шепчущихся девушек.